Глава 30. Судорожно глотая воздух, Алексей бежал в сторону Перея. Глаза заливали струйки пота, в боку кололо. Небо за Гемецкими горами начинало розоветь, и уже можно было разглядеть узкую тропу, петляющую между оливковых рощ и стройных кипарисов. Он пробирался окольными путями, опасаясь быть замеченным. Тяжелая аптечка болталась в заброшенной за плечи котомке и била по спине. Перед развилкой Леша сбавил бег и перешел на шаг. Нужно было сориентироваться. К счастью, оставалось пройти совсем немного. Вот уже между деревьями мелькнула серая стена городских укреплений. Отлично. Теперь нужно найти место, где он оставил веревку. Алексей медленно шел вдоль высокой стены, вглядываясь в предрассветный сумрак. Ага, вот и его импровизированная лестница. Леша взялся за колючий конец пеньковой веревки и несколько раз с усилием дернул, проверяя на прочность. Кажется, все в порядке. Он еще раз внимательно обвел глазами утреннюю мглу, подпрыгнул и уцепился за веревку как можно выше. Ноги скользнули по стене, но тут раздался треск, и из кустов выскочила человеческая фигура. Леша невольно разжал пальцы и грохнулся на траву. Незнакомец бросился к нему, сжимая в руке копье. Прокатившись по земле, Алексей вскочил на ноги и отпрыгнул, увеличивая дистанцию до нападающего. Тот, видимо, ощущая полное превосходство, остановился и захохотал, направив копье Леши в грудь. Алексей замер и несколько раз торопливо моргнул, пытаясь разглядеть врага. Сердце выпрыгивало из груди, но в голове крутилась лишь одна мысль — «Пандора». Он подвел ее. Неужели все кончено, и ее не спасти? Лешина рука скользнула к ножнам с кинжалом, но против копья кинжал бесполезен, даже может ускорить нападение. Противник стоял, держа копье на изготовку, словно выжидая или наслаждаясь происходящим. «Клянусь Зевсом, так и думал, что это был ты!» — прошипел он сквозь зубы. Алексей вздрогнул. «Проклятие, это же Алкивиад! Но как он сумел выследить его?» «Где мои письма?» — резко спросил Эллен. Леша решил потянуть время. «Как ты догнал меня?» — спросил он с нарочитой растерянностью. Впрочем, особо притворяться не было необходимости. Он действительно был напуган. Алкивиад усмехнулся и снизошел до ответа. «К счастью, мои слуги расторопны и сообразительны, а Деймос скачет, как ветер. Мне нужно было лишь немного подумать, кто осмелился вторгнуться в мой дом и куда этот мерзавец мог уйти. Хорошо, что ты оставил здесь веревку». Алкивиад мотнул головой, указывая на стену. «Она подсказала, где тебя найти, и теперь я знаю, что ты один». Леша лихорадочно обшаривал поляну взглядом в бесплодной попытке найти хоть какой-то выход. «Где мои письма?» — повторил Алкивиад и шагнул к Алексею. Его терпение кончилось. Эллен махнул копьем. Пока еще не всерьез, словно играя с безоружным противником. Леша отшатнулся и отступил. Нога за что-то зацепилась, и он, споткнувшись, неловко взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, но не удержался и упал. Алкивиад самодовольно засмеялся. Лешина рука нащупала на траве сломанную ветку. Похоже, он споткнулся именно об нее. Мизерный, но все же шанс. Хотя бы попробовать отвести ей первый удар. Леша вскочил и махнул веткой. Сухие листья зашелестели. Алкивиад непроизвольно отпрянул и, перехватив древко копья обеими руками, встал в боевую позицию гоплита. В голове лихорадочно мелькали мысли. Единственная возможность выжить — перевести схватку на ближнюю дистанцию. Так, обманный шаг. Алкивиад сделал выпад копьем. Алексей поймал его движение взмахом зажатой во влажных ладонях ветки. Копье на мгновение запуталось в сплетениях сучков, и Алексей прыгнул вперед и яростно схватил Алкивиада за плечи. Тот выпустил древко и вцепился в Лешин хитон, пытаясь оттолкнуть нападающего. Их руки сплелись в напряженном усилии. За последние месяцы Алексей в мыслях множество раз хватал Алкивиада за шкирку, бил в самодовольную эллинскую физиономию, опрокидывал на землю и пинал ногами. В мечтах он с легкостью побеждал противника, заставляя того молить о пощаде. Но лишь в этот миг, схватившись с Алкивиадом лицом к лицу, Леша понял, насколько недооценивал его силу и ловкость. Мускулы на руках Алкивиада напряглись, словно прочные корабельные канаты. Гибкое быстрое тело казалось сделанным из стали. Единственным утешением стало невольное удивление в глазах противника. Похоже, подобные победоносные мечты посещали не только Алексея, и не только его фантазии сейчас разбились о реальность. Главное — не отпускать Алкивиада. Несколько долгих мгновений, сопя и пыхтя, они боролись, пытаясь одолеть друг друга. Наконец, Леша, улучив момент, перехватил Алкивиада под мышкой и, сделав резкий шаг, провел бросок через бедро. Оба покатились по земле, рыча и цепляясь друг за друга. Тело жило своей жизнью. Несколько напряженных мгновений, и Леша обнаружил, что сумел провести удержание сбоку. Уроки дзюдо, полученные в 7-м классе, неожиданно пригодились. Алкивиад дергался и брыкался, но никак не мог вырваться из захвата. Алексей навалился на его грудь, сдавливая шею. Короткий миг растерянности, который нельзя упустить. Леша нащупал свободной рукой ножны и выхватил кинжал. Алкивиад остервенело хрипел, пытаясь сбросить противника. На мгновение Леша почувствовал ярость. Ему захотелось вонзить клинок в горло соперника. Он занес руку для удара, но в последний момент что-то щелкнуло в голове. Леша довернул ладони, тяжелая рукоять кинжала ударила Алкивиада в висок. Тот дернулся и затих, судорожно глотая воздух. На рассеченной коже показались капли крови. Алкивиад не потерял сознание, но удар оглушил его. Эллин тихо стонал, пытаясь прийти в себя. Нельзя упускать момент. Алексей быстро повернул Алкивиада на живот и заломил ослабевшие руки. «Где же остаток веревки?» «Ага». Наконец, связанный Алкивиад лежит возле его ног. Какое-то дежавю. Леша поднялся, тяжело дыша, и начал нервно поправлять фибулы на плечах. Алкивиад, постановая, тряс головой. Леша посмотрел на восток. Розовая полоса вырастала над вершинами холмов. Скоро станет совсем светло. Он перевел взгляд на противника. Тот, наконец, пришел в себя и с ненавистью смотрел на Алексея. Леша перехватил клинок и продемонстрировал его Алкивиаду. «Ты же понимаешь, что я могу прирезать тебя прямо сейчас. А чтобы твоя судьба перестала интересовать пританов, мне достаточно будет оставить возле твоего тела эти письма, над которыми ты так трясешься. Уверен, там много интересных мыслей, узнав которые, афинские граждане с удовольствием будут плевать на твою могилу, и никого не будет интересовать, кто тебя здесь проткнул». Алкивиад с наигранным равнодушием сплевывал кровавую слюну, смешанную с забившимся в рот песком, стараясь не смотреть на Алексея. «Ну, что скажешь? Какой мне смысл оставлять тебя в живых?» Эллин из-под лобья взглянул ему в глаза. «Никаких», — ответил он с вызовом. «Я бы тебя точно прирезал». Повисло молчание. Алексей кожей ощущал каждую ускользающую секунду, которая могла стать решающей для Пандоры, но убить безоружного... Леша перехватил кинжал и, прищурившись, глянул на поверженного противника. Несмотря на показное спокойствие, Алкивиада, похоже, беспокоила его судьба. На скулах играли желваки, а глаза горели ненавистью. «Я знаю, чего ты хочешь», — презрительно сказал Эллин. «И ни за что не стану тебе помогать». «И чего же я хочу?» «Того же, что и все. Славы, влияние, денег. Но я лучше умру, чем помогу варвару получить власть в Афинах». «Ты заблуждаешься», — вздохнул Алексей. «Я хочу совершенно другого». «И чего же?» — недоверчиво усмехнулся Алкивиад и, кряхтя, перевалился на бок, пытаясь сесть. Леша внимательно следил за его движениями, держа кинжал наготове. «Я хочу объединить Элладу, сделать ее самым могучим и великим государством в мире». «Варвар хочет блага для эллинов», — фыркнул Алкивиад. «Не только для эллинов. Я уверен, что единая Эллада, раскинувшись по всему миру, станет домом для всех народов». «Ну да, конечно. Рабские народы сядут за стол с покорившими их эллинами и будут вместе пировать. Наивные мечты». «По крайней мере, ты пировал со мной за одним столом, так же, как Сократ и Перикл. Значит, не все эллины подобны тебе». «Ты дурак! Сам Сократ много раз говорил, что править должны лучшие философы и мудрецы». «Ну что ж, значит, тебе это в любом случае не грозит», — усмехнулся Леша и подошел к Алкивиаду, поигрывая ножом. «Хорошо. Чего ты хочешь?» «Все просто. Ты должен всегда поддерживать мои инициативы и помогать мне убеждать в их пользе афинских граждан». Алкивиад молчал, обдумывая Лешина предложение. Алексей решил подтолкнуть его. «Помнишь мою идею с трибушетом? Или седло со стременами? Клянусь Посейдоном, эти новинки помогли тебе добиться славы, но поверь, это лишь начало. Боги помогают мне. С моими знаниями мы покорим всю Айкумену». «И что, ты станешь моим союзником?» — недоверчиво переспросил Алкивиад. «После всего...» Он не договорил, и повисла многозначительная пауза. «Я готов заключить союз с каждым, кто поможет мне добиться цели», — ответил Леша. «Но не нужно считать меня наивным мечтателем». При этих словах Алкивиад невольно хмыкнул. Леша сделал вид, что не заметил усмешки. «Разумеется, мне нужны гарантии. Полагаю, твои письма вполне подойдут». Алкивиад поднял голову в небо и долго смотрел на разгорающийся восход. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я готов принести тебе клятву верности и дружбы и буду помогать по мере сил». Когда Алексей влетел в Асклепион, было уже совсем светло. Он вихрем ворвался в комнату Пандоры и бросился к ее кровати. Глаза девушки были закрыты, она неподвижно распласталась на низком ложе. Лешу окатила волна липкого ужаса. Неужели опоздал? Он упал рядом с кроватью на колени и впился глазами в ее тело. Грудь девушки медленно вздымалась, когда Пандора делала еле заметные вдохи. Хвала богам, нельзя терять ни минуты. Прежде чем разобраться с лекарствами, нужно дезинфицировать многоразовые шприцы и иголки, входящие в набор. Он раздул угли в жаровне и поставил на огонь медный стерилизатор. Затем торопливо достал из котомки аптечку и осмотрел ее. Легкий щелчок и величайшее сокровище предстало перед его взглядом. Стеклянный шприц тихонько булькнул, нырнув в теплую воду. Подготовив стерилизатор, Алексей схватил толстую бумажную инструкцию и начал ее лихорадочно листать. Наконец он нашел список имеющихся лекарств. Так, антибиотики первого ряда, второго ряда, антибиотики резерва. Внимательно прочитав список, Леша остановился на ципрофлоксацине. Таблетки в таком состоянии практически бессмысленны. Нужно вводить внутривенно. Торопливо пробежав глазами инструкцию, Леша занялся подготовкой. Спирт, холст, жгут, ампулы. Кажется, все готово. Осталось дождаться, когда в стерилизаторе прокипит вода. Наступило томительное ожидание. Несмотря на то, что Алексея трясло от страха за Пандору, он опять поймал себя на невольной мысли о том, насколько нереальными в этом мире выглядят высокотехнологичные изделия. Идеальные формы, совершенные материалы, результат труда миллионов людей на протяжении долгих веков. Каждая мелочь, каждая деталь хранили в себе отпечаток человеческой судьбы, были зримым напоминанием о тех, кто посвятил свою жизнь науке и заботе о человечестве. И теперь жизнь Пандоры зависела от них. Неизвестных людей невозможного будущего, ушедшего в небытие. Он не может, не должен их подвести. Пандора пришла в себя и безмолвно следила за его приготовлениями. Похоже, у нее просто не осталось сил на разговоры. Наконец, все было готово. Леша коснулся ее горячего лба. «Все будет хорошо», — прошептал он и затянул жгут чуть выше локтя ее левой руки. Пандора поморщилась. Даже эти осторожные манипуляции причиняли ей боль. Леша на мгновение прикрыл глаза, вспоминая, чему его учили. Он старался действовать спокойно и уверенно, но пальцы предательски подрагивали в такт тяжелым ударом сердца. Он коснулся пальцем впадины на сгибе локтя, пытаясь нащупать спавшие вены девушки. Кажется, нашел. Так, обработать спиртом, Леша проткнул иглой полупрозрачную кожу. «Теперь оттянуть поршень. Кровь должна попасть в шприц. Это покажет, что он попал точно в вену. Остается ослабить жгут и медленно ввести лекарство. Готово». Леша обессиленно опустился на пол возле кровати Пандоры и коснулся ее руки. «Нужно еще раз посмотреть список лекарств и перечитать рекомендованную схему лечения. А пока остается ждать и надеяться». Почему-то сейчас он не мог выдавить из себя обращение к богам, вошедшее в последнее время в привычку. Нет, не боги определяют нашу судьбу. Лишь сам человек может совершить невозможное.